Глава 7. 13200. Воскресенье. Товарищ Харитон. В лесу среди лишайников свин принимал на грудь. Свинье сказал он: «Знаешь ли, мне не товарищ гусь». Курю на лестничной клетке. Неужели ушли? Козлины. Всю душу разбередили. Попинать, что ли, стены? Время — 15:30. Связываюсь со своими. У них все в порядке. Ноктюрн нарисован, ноги роликами укатаны. Сейчас ждут пиццу, а после заедут к бабушке, к теще моей, соответственно. И только после этого жареные пельмени поедут ко мне. О, сосед тоже покурить вышел. «А ты знаешь закон Ома?» — спрашивает он. И этот еще с вопросами. «Знаю. Зачем он тебе нужен?» Сосед — человек очень нестандартных интересов. Но, по моему мнению, он ближе к механике, чем к закону Ома. «Каждый культурный человек обязан знать закон Ома». «Да? Я этого не знал». «Вот сходу могу человек 10 назвать, которые закона этого точно не знают, но с виду вроде культурные. А я ведь не просто этот закон знаю. Получается, что я культурный титан или гигант?» И смешно стало, и напряжение потихоньку начало испаряться. Излагаю ему закон Ома во всех ипостасях, законы Кирхгофа и, на всякий случай, законы Ньютона. Кроме закона всемирного тяготения, конечно. Он мне здесь не очень уместным показался. Подтвердил. Надеюсь, свою культурность. Двоеточие. Закрывающая скобка. Нет, ее надо утвердить окончательно. «Не переживай, сосед», — говорю. «Сейчас приберусь немного. Поговорю кое с кем, схожу в магазин, куплю водки. Пить будешь?» «Каждый культурный человек...» «Ну да. Как нам культурным без водки?» «Никак». Возвращаюсь в квартиру, хватаю пылесос, начинаю остервенело наводить чистоту. Нет пылинок, нет следов этих дураков, и нет напряжения, нет досады, наверное. Теперь в магазин. Водка, сало, картошку буду жарить, капуста квашеная. А, вот и он, минтай. Его буду жарить особенно безжалостно. Будет минтай Николай. «Пощищу, зарыжу и зашарю!» В топку. Вернулся в квартиру, выпил 50 грамм, полегчало. Хлебушек. Мне еще с другими деятелями разговаривать. С какими-то ангелочками. Надо бы речь продумать. Как лучше, принять еще 50, дождаться пельменей, а потом уже связываться по указанному контакту? Или сразу, без подготовки? Настроился вроде на разговор. Закончится когда-нибудь сегодняшний день или нет? Нахлобучиваю новый шлем, задействую указанный контакт, ожидание. Полная темнота исчезает, светлеет. Офисное помещение? Нет. Скорее, это кабинет большой шишки. Ожидаемо. Прямо передо мной стол. За ним шишка эта сидит. Или он шишк? Мужик, потому что. Оглядываюсь по сторонам. Слева длинная анфилада шкафов. Книги, папки деловые, сувениры, игрушечки, дипломы и картины в рамках. Нескромные напитки. Россыпь стаканчиков, горы чашек и блюдец. Объемные свертки и пачки чего-то съедобного. Типа кофе, чая или специй. Ой, даже бочонок имеется. Есть пещера, ниша, для огромного коммуникатора. Очень стильно. Предназначение интерьера — отвлекать посетителей от морды друга народа, который сидит за столом. Физиономия типичная, красная, круглая, волосы короткие, ушки оттопырены, нос пятачком, глазки — пуговки. Чем-то на лорда Фалконфа похож. Начинаю заготовленное обращение. «Здравствуйте! По рекомендации технических специалистов корпорации Driver Inc. Уголки губ Шишки в ответ на упоминание названия корпорации дрогнули. Обращаюсь по указанному контакту к вам. И так далее, и тому подобное, согласно заранее продуманной речи. Отвечает не сразу. Разглядывает меня. А вот интересно. Я связываюсь с ним и попадаю в его помещение. А если связываются со мной? С коммуникатором понятно. Увидят то, что вокруг меня. А если я в шлеме? Наверное, свою приемную берлогу тоже можно как-то настроить. Здравствуйте, А.В. Романович. Меня зовут Харитон. Такое старинное имя. Обращение по отчеству я не люблю. Я ждал вас. В интересную историю вы попали. Надеюсь, вы понимаете, что наша компания также оказывается в нее втянута, и некоторые моменты нам хотелось бы прояснить. Я его товарищем Харитоном сразу окрестил. Смотрю, смех сдержать не могу. Товарищ Харитон уселся в фаэтон, и Харри Харитона торчит из фаэтона. Едва выдавливаю из себя. Понимаю. У меня есть несколько вопросов. Почему вы лицо искривили? И что? Стишок ему рассказать? Умора. Надо взять себя в руки. Нервно это у меня, простите. Очень тяжелый день. Подумал, что надо бы изобразить растерянность и суетливость. Мол, маленький я человечек, только вы можете мне помочь. Говорю в меру жалобно. Ой, я только надеюсь, что вы уже видели мой опрос у федералов. Очень, знаете, долго меня сегодня мучили. Не хотелось бы все повторять заново. Но, если нужно... Повторять ничего не нужно, солидно говорит Шишк. Нас оперативно проинформировали, и я наблюдал за происходящим. Меня другое интересует. Вот как? Наблюдал? Это ж сколько человек сегодня за мной наблюдали. Почему вы не сказали об активации игры? «Лорды стихий!» А вот это не в бровь, а в глаз. В самое темечко. Да, это не Николай. А отвечать-то что? Я не знаю, почему не сказал. Не спрашивали. Так получилось. Очень убедительно. Двоеточие, закрывающая скобка. Не выйдет образ маленького человечка. Да пошли они в топку. Буду собой. Перестаю глупо улыбаться и отвечаю серьезно. «Я не знаю, что вам ответить. Сказать, что так получилось? Не думаю, что поверите, но это так. Я был усталый, злой, расстроенный. Да я и сейчас такой же. Меня спрашивали о моих действиях, о них я и рассказывал. А игру нашла и активировала моя дочь. Я ее, собственно, только как зритель со стороны наблюдал». «А наличие игры важно?» «Пока не знаю». «Если важно, то есть контакт Николая». Шишк обрывает меня. «Незачем!» И очень внимательно смотрит. Глаза у него серые, недобрые. «Сколько лет вашей дочери?» «Второй класс». «Она не рассказывала, как нашла эту игру?» «Я ее расспрашивал. Самому было интересно. Просто до этого...» Я специально искал, но ничего любопытного не нашел. А вот «Лорды стихий» я видел всего ничего, но, откровенно говоря, очень заинтересовало. Немного лести не помешает, тем более, что это правда. «Ну да! Вы ведь геймер со стажем!» — усмехается Харитон. «Да. Хотя можно сказать, что уже много лет в завязке». «Как ваша дочь нашла наших лордов?» По ее словам, она попросила Алису найти интересную игру для папы, то есть для меня. Там должны были быть магия, разные расы, старинное оружие. Еще сказала, что папа любит разгадывать сложные загадки. Глаза у товарища Харитона выпучились. «Какую такую Алису она попросила?» Тут я его не понял. «Ну, Алиса, поисковик такой». «Не могу поверить, что вы не знаете!» Шишк хлопнул рукой по столу. «При чем здесь этот поисковик?» «Алиса! Инк для коммуникаторов! В шлемах работает другой!» «Ну да!» Я тоже удивился, когда она про Алису сказала. «Но ведь шлем выполняет в том числе и функции коммуникатора!» «Он мог использовать Алису!» «А по логам это нельзя посмотреть!» «По-моему, это вопрос технический, и логи ответят на него однозначно». Товарищ Харитон побагровел и ненадолго замолк. «А вы, Романович!» — неожиданно пророкотал он. «Вы ведь взрослый, грамотный человек, преподаватель, а несете какой-то бред. По-вашему, один инк зовет другой инк, чтобы тот осуществил за него поиск?» «По-вашему...» «Это невозможно?» — удивился я. «Да это чушь! Инки работают автономно! Нет никакого смысла в том, что вы говорите!» «Но я уже завелся. Сори!» «В играх большой двадцатки, да и во многих других, инки замечательно сотрудничают друг с другом, поручая и перепоручая выполнение задач гораздо более сложных, чем поиск. Там они для этого предназначены. В них заложено сотрудничество друг с другом для перераспределения мощностей. А инки-поисковики к сотрудничеству не способны». На этом вопросе накал страстей почему-то угас. Словно нас заморозили. Мороженое было бы сейчас кстати. Да. Двоеточие. Закрывающая скобка. «Ну, значит, так». «Уже спокойнее», — сказал Харитон. Шевельнул рукой, и в пространстве среди шкафов заклубился информационный туман. «Ух ты! Коммуникатор в шлеме!» «Познакомьтесь, это Прокоп. Дядя Прокоп, как его у нас называют». На меня смотрел не очень взрослый, лохматый парнишка. Я его определил как из категории вечных мальчиков. Поэтому, возможно, с определением «не очень взрослый» я поторопился. «Прокоп — это наши мозги, наш интерфейс с инками, наш инковед. Прокоп, жду от тебя грамотный комментарий этого бреда. Только попроще, если можно». «Здрась», — кивнул мне парнишка. Он попытался пригладить разлохмаченные волосы, сделал умное лицо. «Он может не врать, товарищ Харитон?» «Ага, с товарищем-то я угадал. Его так и называют». «Что?» Снова заревел Шишк и начал наливаться нездоровой краснотой. «Инки способны к сотрудничеству друг с другом», — быстро заговорил мозг. «Помните случай 3 года назад в Новосибирске? Эльвира, девочка-аутист, сказала хранителю, что ее шлем дышит на ладан. Инк лордов инициировал запрос к новосибирским рогатикам, чтобы те заменили оборудование. Огромную инструкцию накатал. И с родителями прежде свяжитесь, и про врача, и как с девочкой разговаривать. Рогатики от такой наглости ошалели. Разбирались с ними тогда. А до этого у инка еще была связь, но не с Алисой. Она-то у нас по европейской зоне, а с аналогичным сибирским инком. По поводу значения словосочетания «на ладан дышит». Я тогда еще разбирался, зачем ему чужой инк понадобился. И очень неожиданно оказалось, результатов аналогичного запроса у него нет. А сам себя он спрашивать не умеет. Я об этом докладывал, но кто меня слушает?» «Бред какой-то», — начал сдуваться товарищ Харитон. «По поводу бреда я согласен. Инк, если он открытый, способен сотрудничать, но только в случае нехватки мощностей. Поисковики не сотрудничают, поскольку задачи у них примитивные, а мощностей выше крыши. Им оно не надо. Если бы у гражданина, — мозг кивнул на меня, — был бы 100% наш пакет, то, скорее всего, инк шлема обманул бы девочку, имитировав голос Алисы. Но на лордов мог навести, думаю. А там для ребенка ограничитель по IQ снимается, сами знаете. Инк лордов даже с дебилами, если они дети, желает общаться. и мои инструкции ему пофигу. А мог шлем действительно инк Алисы вызвать, если был прямой приказ. Логи, вот тут гражданин прав, ответ 100%. И расшифрованы они будут через 8:33. «Да...» — растерянно пробормотал товарищ Харитон. «Спасибо, Прокоп. Есть что добавить?» Прокоп помотал головой и исчез в гаснущем тумане коммуникатора. «Вернемся к нашим баранам, А.В. Романович!» «Вернемся к нашим романам, А.В. Баранович!» Двоеточие, закрывающая скобка. «Ваш ответ на первый мой вопрос неубедителен. Ответ на второй, надеюсь, будет через 8 часов. Остается главный вопрос». Он тяжело вздохнул, чтобы я почувствовал всю глобальность момента. «Фактом является то, что кто-то хотел скачать вашу память. Кто это был, выяснит, надеюсь. Но вот что он хотел найти в вашей памяти, это вы должны мне сказать сейчас». Пауза. «Предполагается, что я это знаю, да?» «Я попытался быть честным. Понятия не имею. Но если вы слышали мой опрос, то у Николая были некоторые предположения. Николай — неблагодарный писюн», — неожиданно громыхнул Харитон. «Если вы о теракте в ихней игрушке, то все, кому надо об этом знать, знают. А вы, как я предполагаю, представления об этом не имеете. И даже если каким-то чудом эта информация вам известна, сейчас она, спустя столько времени, никому не нужна». Я благоразумно молчал. Провокация, провокация, не думать о белом слонике. А Харя Харитона... «Других версий я не заметил. Может быть, просветите?» «По-моему, у него еще была версия, что меня подставили», — насупившись, сказал я. «Да кто вы такой, чтоб вас подставлять? Кому вы нужны? Чушь! Самое значительное событие в вашей жизни — то, что вы на нашу игру наткнулись». «Ага, вот уж что чушь, так это вот это утверждение. Рождение детей для меня событием позначительнее будет, думаю. Свадьба. Да сотня других событий. В топку, придурка. Так что думайте, А.В. Романович, вспоминайте, что они хотели знать. Пока не вспомните, не могу я рисковать и позволить вашему шлему виртуальной реальности работать в полнофункциональном режиме. Коммуникатором пока поработает. Думайте». И отключился. А выглядело это, как будто меня из его апартаментов вышвыривает. Тьфу! «Картошка! Ментай Николай проклятый! Еще стопарик! Харитона бы зажарить!» Звоню брату. «Приезжай, будем напиваться. Картошку на сале жарю. Водка есть, рыба. Что-то сегодня столько всего мерзкого произошло. Я коньячка куплю. Тоже подойдет». Вернулись мои, причем все трое. «И по какому поводу ужин?» «Ась, ну не начинай». Все не стал рассказывать. Сложно оно как-то, да и разговаривать резко лениво стало. Картошка и ментай Николай поджарились. В квашеную капусту крошим лук и добавляем немного постного масла. Брат приехал. Наливаем, закусываем. Пожаловался брату на жизнь, а у него один ответ. «Всем сейчас тяжело». С этим не поспоришь. Идем на поиски приключений. «Сосед, выходи! Медведь пришел!» Сосед испугался, заперся в своей квартире. Не хочет культурно отдыхать. Наконец и до серьезного разговора дело дошло. Рассказал про шлем. Показал новый, объяснил, что не включили еще, выяснить им чего-то там надо. Получил хороший совет. «Да сдай ты его обратно!» А и в самом деле. «Не включат завтра, пошли в топку. Верну по гарантии. Или пусть при мне его активируют, чтоб работал нормально. А то взяли моду. Придурки. Все дальнейшее уже не очень хорошо помню. Гамовер, наверное.